30 лет назад, с грустью поведал Лав Макарон, на нас напали орды металлофагов. Они разорили нашу страну, сожрав все металлические предметы, которые с риском для жизни привезли из дальних странствий вермишельские мореплаватели. С тех пор мы решили обходиться без металла. Мы пользуемся только глиной, деревом и стеклом. Так мы обезопасили себя от нового вторжения варваров. Знакомство с городом подтвердило слова глав Макарона. И в ткацких, и в столярных мастерских все инструменты и машины были сделаны из полированного стекла, обожженной глины и твердого дерева. Ближе к вечеру важная поварешка устроила прием в честь гостей. Под пальмами на длинных столах были расставлены кувшины с душистым цветочным нектаром всевозможных сортов, лакомства из эвкалипта, фиников и орехов. А вермишельцы уже хлопотали у костров, готовя ужин. Вдруг пан Клякса сорвался с места и закричал, показывая на вермишельца с черной бородой. «Есть!» Глав Макарон, ничего не понимая, спокойно сказал. «Красивая борода, правда? В нашем городе таких только 5. Мы готовим из них черную краску». Пан Клякса подскочил к чернобородам, схватил его за бороду и опустил ее в котел. «Есть!» – закричал он в восторге. «Смотрите, капитан, ведь это настоящие черные чернила!» Пан Клякса вытащил из кармана ручку, обмакнул перо в черную жидкость и стал что-то быстро черкать в блокноте. «Смотрите!» — кричал он с казанцем. «Что за чернила? Гениально! Фантастично! Мы должны любой ценой достать эту бороду. Возьмем ее в Сказандию. У нас будут чернила. Да здравствует черная борода!» Лав Макарон только теперь понял, в чем дело. Он взял пана Кляксу под руку и торжественно произнес. «Я и мой народ были бы безмерно счастливы выполнить желание такого великого человека и ученого. Мы были бы рады подарить потомкам ступчика Ворчуна не одну, а целых 100 таких бород. Но, увы, они не принесли бы вам пользы, дорогие друзья, если бороды отрезать, они увянут, как трава». «Ты огорчил меня, почтенный друг», — тихо сказал пан Клякс. «Очень огорчил. Но, может быть, ты хотя бы позволишь одному из твоих подданных покинуть вашу страну и отправиться с нами в Сказандию? Мы засыплем его цветами и сказками, а он будет творить нам из своей бороды прекрасные черные чернила». «К сожалению, это невозможно», — ответил глав Макарон. «Наш организм не приспособлен никакой другой пище, кроме нашей. Не будем больше говорить об этом». И, повернувшись к сказанцам, он радушно сказал. «Друзья, прошу к столу!» Но у пана Кляксы пропал аппетит. Он держался поодаль, долго раздумывал, стоя на одной ноге, и, наконец, объявил своим товарищам. «Завтра чуть свет, мы отправимся дальше. А теперь спать!» Над городом опустилась ночь. Догорали костры. У вермишельцев не было искусственного освещения. Его заменяла фосфорная приправа к супу. Она помогала им видеть в темноте. Пану Кляксе и сказанцам пришлось на ощупь добираться до своих гамаков.